Глава 9. Город. Вся дорога через горы заняла 14 дней. Вышли к первому в этом мире поселку буднично. Вот огибаем очередную возвышенность, пересекаем небольшой лесок, даже не лесок, а рощицу, и наблюдаем такой себе пасторальный пейзаж. Деревенька раскинулась на берегу небольшой речки с довольно быстрым течением. Сразу бросилось в глаза разнообразие построек. Тут тебе и привычный для меня сруб, и по соседству здание, похожее на такую себе типа мини-виллу, и высокое строение из камня с высоким шпилем, к которому примыкают непонятные постройки, похожие на сараи. Чуть на особицу стоят несколько зданий, напоминающих юрты, только не из шкуры, а из камня. Перечислять можно долго, но реально разнообразие поражало. Я даже затрудняюсь сказать, на что это похоже. В голову приходит только Вавилон какой-то сказочный. Все это утопало в зелени деревьев, а на дальнем от нас конце деревни возвышался ряд высоченных тополей. Прям родным повеяло. С правой стороны деревни виднелись возделанные поля. Слева росли то ли сады, то ли просто один большой сад. На реке вдоль всей деревни расположился невысокий пирс. Поражало и разнообразие всевозможных лодок. Ни одной одинаковой. Походу, здесь селились люди из разных миров и строили привычные им вещи. И смотрелось все это хоть и забавно, но как-то органично, что ли. Как будто так и должно быть. Когда подошли ближе, оказалось, что здесь прямо по улицам носится немереное количество всяческой живности, галдящей на разные голоса. Встречались как знакомые куры, так и неизвестные мне то ли птички, то ли зверюшки, хрен их знает. Такие маленькие бегемотики с крылышками и птичьей головой. Встреченные люди тоже удивляли разнообразностью в одежде. Так как мы подошли к деревне со стороны ранее упомянутых юрт, то сначала встретились с несколькими людьми с ног до головы закутанными в ткани, видны были только глаза, по типу, как у нас на Востоке. Потом встретились люди и в тогах, и в кожаных охотничьих костюмах. Прибила к земле в прямом смысле этого слова встречная дама, одетая в две полоски ткани, которые не то что ничего не скрывали, а наоборот, все подчеркивали. Я остановился и даже рот раскрыл от таких раскладов. Мужики, заржав, потрунивали надо мной, а я как-то сразу понял, что это станет проблемой. Потому как, судя по реакции организма на эту «даму», с прокачкой телосложения у меня не только тело стало, как молодое, но гормоны бушевать начали. По молодости мне с этой напастью бороться не пришлось, хватало будущей жены. А вот наблюдая за Кареном, ну, пока не подросла сестра жены, я реально сочувствовал его мучениям. Как справляться с этим здесь, я пока не знаю. Надо не забыть спросить у Ирана. Может, какие препараты есть, чтобы приглушить бурную реакцию на женский пол? За такими размышлениями мы, не торопясь, дошли до забегаловки, которую мужики обозвали трактиром. Заказали обед, и Ран начал вести переговоры с хозяином на предмет доставки наших тушек до города с комфортом. Договориться удалось, но с условием, что выедем завтра утром рано. Аргументировалось это тем, что нужно добраться до города за световой день, не ночуя в дороге. Сегодня уже не успеем, поэтому придется нам остаться ночевать. Обед как-то ненавязчиво перешел в сначала скромную, а с появлением миловидных официанток и в совершенно неуемную пьянку. Нет, умом я понимал, что у трактирщика на этом построен бизнес. Вытянуть больше денег с постояльцев любым способом. Ха, но, блин, эти официантки. Ну, знаете, как женщины умеют. То невзначай нагнется над столом, то случайно зацепит бедром, а то и просто взглянет так призывно, что ли. Короче, прям провоцировали. Поэтому я просто сбежал пораньше под предлогом жуткой усталости. Утром лез в повозку, по типу подрессоренной телеги с обычными лошадьми, не выспавшийся и злой, как собака. А вы попробуйте уснуть, когда из соседних номеров всю ночь охи и ахи. Про звукоизоляцию здесь, походу, не знают. А я же, блин, живой человек, как-никак. Вот и проворочился всю ночь, как пропеллер в кровати. Пристал к Ирану с вопросом о средстве от моей беды. Средства есть, поржал он. «Называется бордель». «Блин, Иран, ну правда же беда», — насупился я. «Ваня, тут никто подобными средствами в принципе не заморачивается. Захотелось — иди в бордель или в других местах ищи бабу. И пока здесь, просто забудь и про жену, и про всякую рефлексию, потому что у нас и без того стрессовый образ жизни. И снять его лучше всего при помощи горячей бабенки». На этом разговор и закончился. За световой день, как и было обещано, добрались до главного городка этого района, типа столицы местечковой. Удивило хорошее, я бы даже сказал, добротное дорожное полотно, из камня, и очень уж ровное. Часто встречались похожие на первые поселки. Движение по дороге было довольно-таки интенсивное. Водители повозок почему-то в большинстве были женщины, и в основной массе, как на мой вкус, довольно красивые. Походу, обновленный организм и новообретенные гормоны меня доконают. «Эран, тут почему столько баб за рулем?» — не выдержал я. «А мужики бродят по локациям, поэтому все хозяйство зачастую на женщине. Хотя и бывают исключения». Город стоял на холме, верхнюю часть которого венчал храм. Выглядело все как увеличенная копия ранее встреченных населенных пунктов, с такой же разнообразной архитектурой. Отличался город разве что количеством людей на улицах и обилием всевозможных лавок и питейных заведений. Их было очень много. «Куда везти?» — спросил извозчик. «В бордель!» — в один голос почти заорали мужики. Еле уговорил их задержаться и сбыть часть хабара, чтобы деньги местные были на расходы. Поэтому доехали до лавки, которая принадлежала знакомому Эрана. «Он здесь броню и изготавливает, и здесь же продает», — пояснил Иран. «Я еще в дороге, по совету Ирана, подготовил две большие и где-то полсотни мелких чешуек, чтобы хватило на один доспех. Так, по его словам, можно продать дороже, чем маленькими партиями или даже большими. Оптимальный, так сказать, вариант». Продажей занимался сам Иран. «И я вам скажу, у него это искусство». Не побоюсь этого слова, развито в заоблачные дали. Здесь принято торговаться, как у нас на Востоке. Со всякими там мамой, клянусь, я ж залюбовался этим действом. «Дети, мамой, клянусь, голодать начнут», — уверял продавец. «Если дам тебе, Иран, запрошенную тобой цену». «Да ты хоть представляешь, что за тварь мне на охоте попалась», — подхватил Иран. «Да я в шаге был от смерти». За время, что я с ней бился, она меня смогла проглотить, переварить и высрать два раза. На этом моменте мы с Перчем выскочили из лавки и заржали, как жеребцы стоялые. Нет, я понимаю, что такая торговля доставляет им удовольствие, но надо же и меру знать. Дальнейшие торги я не видел. Просто простояли с Перчем на улице, обсуждая, что интересно чувствовал Иран, когда его высрали. Аргументация Ирана тем временем, походу, оказалась сильней. Получилось продать даже дороже ожидаемого. После торговых операций попытался было уговорить народ прогуляться к храму, но был послан в известном направлении. «Это все потом», — заторопился радостный Перч. «А сейчас отдых и усиленное снятие стресса». По дороге, как водится, несколько раз хряпнули по 5 капель в первых встречных забегаловках и уже нормально так навеселе добрались до места. Сняли номера, довольно уютные, как ни странно, со всеми удобствами внутри. Заказали помывку в местной типа бани. У них это называлось мыльней, просто теплая вода в бочках. До скрипа кожи отмылись и продолжили программу отдыха очередной порции спиртного. Понятно, что в дальнейшем празднике души в таком заведении нашлась и соответствующая компания. И она соответствовала всем моим самым смелым мечтам на все 100%. Поначалу я слегка дичился, но потом как-то подумал, ай, да ну его все нафиг. Тем более, что одна из барышень, ну, очень уж приглянулась. Вот знаете, как бывает, что посмотришь и понимаешь, мое, так и здесь. И не помог даже представленный мной укоризненный взгляд жены. Что сказать, вы только жене не рассказывайте. Хотя как тут словами описать? Мне все понравилось настолько, что даже задал себе вопрос. А почему же я раньше только с женой? Но, лежа расслабленным в кровати после всего случившегося, я вдруг задался и другим вопросом. А как здесь обстоят дела с венерическими заболеваниями? Главное, очень вовремя подумал. И не нашел ничего лучше, чем спросить у спутницы, так сказать, разврата. Как-то я не подумал, что таким вопросом и обидеть можно. Но дама оказалась с пониманием и отнеслась к вопросу, слегка опешив, но без обид. Оказалось, что благодаря применениям эликсира здоровья никакие заболевания невозможны в принципе. Тут я почему-то вспомнил рассказ деда Савы о его однополчанине. Тот вернулся с войны и привез из Германии трипер. Не знаю, как он заразился, но вот лечился он жесть. Начнем с того, что жил народ тогда бедно, и денег на лечение у него просто не было. Само-то лечение бесплатно. Плата нужна, чтобы это не отразилось нигде в документах. И немалая. Выход нашелся, когда парень договорился с лечащим врачом, что отблагодарит за лечение овсом. Но беда была в том, что деревня от города, в котором располагалась больница, находилась в 12 километрах. Отвезти овес было не с кем, ну, чтобы не растрепали. И вот каждый день в течение недели мужик носил по мешку овса все эти 12 километров. Вот железные же люди были. Задержались мы в заведении на 2 дня. За это время нас привели в порядок, не только в том плане, что вы подумали, а обстирали, побрили, постригли. Короче, мы с мужиками получили полный комплекс услуг. До храма я добрался только на 3-й день и выяснил пренеприятнейшие вещи. Нет, я, конечно, был готов, что не все так просто после рассказов Ирана, но такого точно не ожидал. Оказалось, что для того, чтобы войти в храм, нужно собрать как минимум 1% от возможной полной, 100-процентной загрузки ресурсов. Осознал всю засаду, когда бросил в приемный ящик одну чешуйку. На них была вся надежда. Ее хватило на загрузку 0,001%. «Охренеть!» — неожиданно вслух сказал я. «Это сколько же нужно перетаскать сюда ресурсов, чтобы загрузиться до 100?» «Таким еще никто не заморачивался», — объяснил Иран. «Набирают 1% и идут в храм». «Так может, в этом и дело, что информацию полную получить не выходит?» «Я для первого посещения храма набирал 1% ресурсов 2 года», — задумчиво ответил Иран. «Набрать 100% нереально». «Да уж, жопа, так сказать, растет. Такие расклады совершенно выбили меня из колеи. Без нормальной пьянки здесь точно не разберешься». Как только эту идею озвучил, народ очень даже бодро меня поддержал. После нормальных посиделок в первом же заведении я выпал слегка из жизни. Помнится все урывками. Куда-то перемещались, с кем-то знакомились, даже, кажись, драка была, но не факт. Очнулся в уже знакомом борделе. Походу, становлюсь постоянным клиентом. И с жуткой головной болью. Со скрипом добрался до бара, хряпнул кружку пива и начал выяснять за мужиков. С ними оказалось все в порядке, нашли здесь же. Через какое-то время мы снова хряпнули по маленькой и поделились планами. У каждого из моих спутников нашлись какие-то свои дела, поэтому они решили задержаться в городе недельки на 2. А потом сходить забрать убитого мной ящера, который свалился в пропасть. Мне выделили долю в 50%. «Ты завалил?» — сказал Перч. «Значит, он твой. А за то, что мы притащим, ты получишь половину». «По рукам», — ответил я. «А у тебя какие планы?» — поинтересовался Иран. «Да я как-то не успел еще подумать над дальнейшей своей жизнью. Но в любом случае сниму жилье, разберусь с хабаром, что-то продам, а выясню, какие назначения и ценность у остального, и тоже продам. Почему не пошел с мужиками за ящером?» Да потому что, во-первых, смысла в этом не видел, только время терять. А во-вторых, локации, идеальные для прокачки меня любимого, находились как раз в этом районе. И опять же, как набирать необходимые для посещения ресурсы, находясь вдали от храма? Вот и я не знаю. Исходя из этих соображений, я и остался. С борделя решил съехать по простой причине. Если там останусь, то про другие дела можно забыть. Ночью занят, днем отсыпаешься. Думаю, вы сами все понимаете. Дела плотно закружили. сделал все намеченное и даже заказал несколько комплектов одежды на смену. Оборудовал всем необходимым небольшой снятый домик. С помощью Арана заказал доспех из чешуек у толкового мастера. По хабару мне реально повезло. Вещи в гнезде были от высокоуровневых игроков, соответственно, и стоили они дорого. Продав все ненужное мне на данном этапе, получил значительную сумму. Ее вполне хватило бы, ну, очень надолго. При условии, что буду просто нормально жить. Оставил себе из добычи дополнительно только два кольца и кинжал. Не такой перероста, как мужикам дарил, а обычный. Зато свойство у него было, на мой взгляд, очень даже нужное. Он просто в тупую игнорировал любые магические щиты. Кольца оба были с пространственным карманом. Одно на 50 кубов, другое на 30. Мне они пригодятся, учитывая, что придется дофигище ресурсов таскать к храму. Вырученные деньги по большей части положил в местный банк. Оказалось, и такое здесь есть. Как добыть пресловутый 1%, пока так и не придумал.